Глава вторая. Начальник полиции Мадейры Фернандо де Фигейредо проработал больше 20 лет в Интерполе. После того, как ему исполнилось 45 лет, он вернулся на Мадейру, откуда был родом, и сразу получил должность первого заместителя начальника полиции. Через 2 года он уже был начальником полиции. Фернандо де Фигейредо был опытным и знающим офицером. Но вся его деятельность на островах сводилась к задержанию мошенников и карточных шулеров, которые десятками появлялись здесь. Иногда попадались и обычные карманники, еще реже грабители. На островах было трудно спрятаться или сбежать без ведома местной полиции, поэтому серьезных преступлений здесь почти не было. Здесь не угоняли автомобили, не грабили туристов, не похищали детей и почти не случалось никаких других серьезных преступлений. За последние несколько лет, пока де Фигейредо был начальником полиции, здесь произошло только 4 убийства. Из них 2 убийства произошли в пьяных драках. 1 раз муж приревновал свою супругу к заезжему гостю и убил ее. И еще 1 раз прибывший на остров Альфонс задушил свою богатую подругу. Во всех 4 случаях убийцы были немедленно задержаны и переданы судебным органам. Смерть баронессы Хильберг, о которой де Фигейредо сообщили сегодня утром, в общем-то была обычным явлением. На острове не так уж редко происходило подобное. Приезжие умирали в результате сердечных приступов из-за перемены климата или в результате несчастных случаев. Но баронесса прибыла на Всемирную конференцию, и о ее появлении на островах Мадейры сообщили многие телевизионные каналы. Теперь они наверняка сообщат о смерти Элизабет Хильберг. К тому же начальнику полиции передали сообщение о надвигающемся на острова урагане, из-за которого будут отменены все вылеты самолетов. Последний лайнер вылетел из аэропорта 30 минут назад, поэтому в отель де Фигейредо прибыл в скверном настроении. Когда в коридоре он увидел идущего навстречу ему Дронго, он не поверил своим глазам. Работая в Интерполе, он 2 раза встречался с этим человеком и хорошо знал о его способностях. Встретив его в коридоре отеля, где умерла баронесса Хильберг, он поверил в чудеса. Перед ним был Дронго, человек, способный распутать самые сложные и запутанные дела. Теперь можно было не сомневаться, что заключение столь известного эксперта не вызовет сомнений ни у одного журналиста. «Хорошо, что ты оказался именно здесь», — радостно сказал де Фигейредо. «Пойдем, я покажу тебе, что там произошло». «Давно ты начальник полиции на этом острове?» — спросил Дронго. «И не только на этом, на всех островах. Я же местный, приехал сюда сразу после того, как закончил свою службу в Интерполе». На 1-м этаже находились сотрудники полиции и прокуратуры. Некоторые сидели на стульях. Все поднялись при появлении начальника полиции. «Он со мной», – показал де Фигейредо наследовавшего за ним Дронго. Они поднялись на 2-й этаж. В спальной находились врачи и прибывший сюда дознаватель. Это был молодой офицер полиции Жуан Абрамшис. Ему было всего 27 лет. Чуть выше среднего роста, молодой, спортивный, увлекающийся теннисом, он был местный уроженец. У него были курчавые черные волосы, как у большинства местных жителей, но кожа лица была на удивление светлой, а глаза зеленые. Очевидно, среди его предков были представители североевропейских национальностей, ведь Мадейра много веков была точкой пересечения интересов европейских стран, чьи корабли, среди которых были корабли викингов, норманнов, французов, англичан, испанцев, голландцев, португальцев, нередко заходили в порты островов. Увидев поднявшегося на 2-й этаж начальника полиции, Абрамшис сразу подошел к нему. Он был в темно-сером штатском костюме, и поэтому начальник полиции начал с его представления. «Это наш самый перспективный офицер, Жуан Абрамшис», – сказал де Фигейредо, показывая на своего подчиненного. «К тому же он наш местный чемпион по теннису. А это господин Дронго, самый лучший эксперт в мире из всех, кого я знал, работая в Интерполе. И хотя он родился в Баку, большую часть жизни живет в Москве, а семья его находится в Италии, он настоящий гражданин мира, появляющийся в любой точке нашего небольшого земного шара. Я слышал про вас», – вежливо кивнул офицер. «Скромно сказано, слышал. Ты должен был читать о его расследованиях во время учебы в полицейской академии. Что у вас здесь произошло?» «Врачи говорят, что баронесса умерла во сне», – коротко доложил Абрамшис. «Никаких следов насильственной смерти». «Нашла, где умереть», – пробормотал де Фигейредо. «Вот видишь», – сказал он, обращаясь к Дронго, – «даже здесь случаются такие неприятные инциденты, даже в таких великолепных отелях. Вы закончили?» – спросил он у врачей. «Да», – кивнул один из них, – «ее нужно отвезти в морг на вскрытие, но я почти уверен, что она умерла от внезапного тромбоза, закупорка сосудов. В ее возрасте такое может случиться в любой момент. Мне сказали, что по документам ей 78». «Можете спуститься вниз», – разрешил начальник полиции. «Сейчас я распоряжусь насчет ее тела». Все, находившиеся в спальне, осторожно вышли из комнаты. Де Фигейредо остался вместе с Дронго. Он подошел к лежавшей в кровати баронессе. Откинул одеяло, взглянул на покойницу. «Что ты думаешь об этом?» – спросил он у Дронго. «Я спал в соседнем сьюте и ничего не слышал», – признался Дронго, подходя к кровати. «Судя по всему, она действительно умерла естественной смертью. Возраст почтенный, явных признаков насильственной смерти нет. Пусть еще посмотрит наш патологоанатом. Один на все острова», – сообщил де Фигейредо, накрывая одеялом покойную. «Надеюсь, что он ничего не найдет. Но нам понадобится твое заключение. Пожалуйста, но я сегодня улетаю, успеете?» «Никуда ты не улетишь», – покачал головой начальник полиции. «Все рейсы отменены. Всем кораблям приказано укрыться в портах. На острова надвигается ураган. Через час или полтора он уже будет здесь». «Вот поэтому я не люблю летать», – пробормотал Дронго. «Здесь я сделал только промежуточную остановку, возвращался к семье в Италию. Нужно было сразу лететь в Рим, но я решил побывать на Мадейре. Никогда здесь не был, просто любопытно. Между прочим, я не знал, что ты здесь начальник полиции». «Я же местный», – повторил Фернандо де Фигейредо. «К тому же с таким опытом работы в Интерполе. Хотя, если честно, то здесь почти не бывает серьезных преступлений. Самые большие неприятности доставляют иммигранты из Марокко, которые пытаются любыми способами пробраться на наши острова, чтобы потом переехать в Европу, уже без визового оформления. Ты даже не представляешь, сколько подобных людей мы отлавливаем и возвращаем назад, в Африку. Придется тебе провести на острове лишний день. Надеюсь, что ты не будешь скучать». В этот момент в комнате снова появился Жуан Абрапшис. Он переминался с ноги на ногу, очевидно, собираясь сообщить нечто неприятное. «Что случилось?» – спросил де Фигейредо. «Ее секретарь», – пояснил Абрамшис. «Мы проверили все ее вещи, ценности и деньги на месте, кредитные карточки никто не трогал, но ее секретарь уверяет, что пропала ее кукла». «Что пропала?» – не поверил услышанному начальник полиции. «Ее кукла?» – уныло повторил офицер. «Он говорит, что она очень дорожила этой куклой». «Старая маразматичка», – пробормотал де Фигейредо, – «впала в детство и возила с собой свои куклы. Скажите, что полиция не занимается розыском кукол. Это не наше дело. Если ее смерть была естественной, то нас эти куклы просто не интересуют. Главное – ценности и деньги. Сколько у нее было наличных?» «Около 4000 евро», – сообщил Абрамшис. «Ничего не пропало?» «Нет. А ценности она возила с собой разные серьги и кольца. Два комплекта от фирмы Шопорт и один большой комплект от Ван Клиффа», сообщил Абрамшис. «Еще одно кольцо работы известного итальянского мастера. Полная опись вещей была составлена ее личным секретарем Энтони Диккенсоном. Мы проверили, все ценности лежали в ее шкатулке, ничего не пропало». «Очень хорошо. Скажи, что насчет исчезнувшей куклы мы тоже подумаем. Создадим оперативную группу и бросим ее на поиски исчезнувшей куклы», пошутил де Фигейредо. «Самое главное, все ценности и деньги на месте. А как кредитные карточки?» 6 кредитных карточек, ответил Абрамшис. «Все на месте в ее портмоне». Этот офицер явно знал свое дело. Дронго одобрительно кивнул. Абрамшис сообщал все эти сведения, никуда не заглядывая и полагаясь на свою память. Он четко отвечал на вопросы, которые задавал ему начальник полиции. Очевидно, несмотря на молодость, Абрамшис был опытным и работоспособным офицером. «Тогда скажи, что куклы нас не интересуют», – отмахнулся де Фигейредо. «Я уже сказал ему это, но он настаивает на личной встрече с вами. Сначала нужно провести вскрытие, и вообще посоветую ему вести себя более сдержанно, ведь он может оказаться первым подозреваемым, если неожиданно обнаружится, что его хозяйка умерла от подозрительного несварения желудка или выпив какую-нибудь гадость. Кажется, он обязан был повсюду сопровождать ее». «Они были вместе», – кивнула Абрамшис, – «но он настаивает, что должен сообщить вам какие-то важные сведения». «Ладно, пусть поднимется, нам еще не хватало заниматься куклами», – в сердцах пробормотал де Фигейредо. Абрамшис поспешил выйти. «Нужно скорее отправлять тело в морг и готовить заключение», – недовольно сказал начальник полиции. «Пройдем в кабинет, чтобы не мешать им забирать тело». Они прошли в кабинет менеджера отеля. Дронго уселся на диван, де Фигейредо разместился в кресле за столом. И почти сразу в кабинет вошли Абрамшис и молодой человек. Он был высокого роста, с непропорционально длинными конечностями. Вытянутое лицо, волосы ежиком, глубоко запавшие карие глаза. И это был Энтони Диккенсон, личный секретарь умершей баронессы. «Извините, что я беспокою вас», – сразу начал Диккенсон, – «но у меня к вам исключительно важное дело. Мы вместе с вашими офицерами составили опись денег и драгоценностей покойной баронессы. Все на месте, мы это тщательно проверили и пересчитали. Но не хватает самого главного. Среди ее вещей была кукла, которую она собиралась подарить своей племяннице, проживающей в Швейцарии. Мы должны были вылететь туда через Лиссабон уже сегодня вечером. Поэтому она взяла куклу с собой, чтобы подарить ее племяннице, которой исполняется 50 лет». «Очень интересно», – кивнул Ди Фигейреду. «Одна возит с собой куклы в 80 лет, другая собирается в 50 получить куклу в подарок. Зачем вы мне все это говорите? Причем тут эта кукла?» «Это была не совсем обычная кукла», — пояснил Диккенсон. «Дело в том, что это была кукла работы художника Кристиана Бейли. Хоть самого Ван Гога. Сколько может стоить кукла? 100 евро? 200? 1000? И вы считаете, что мне нужно знать об этой пропавшей кукле, если ценности находятся на месте? На какую сумму примерно у нее было с собой драгоценностей?» 1400 евро», — сообщил Диккенсон. «Ну вот видите, а вы говорите про какую-то пропавшую куклу». «Подожди», — перебил его Дронго. «Вы сказали, что пропавшая кукла была работой художника Кристиана Бейли». «Да, вы верно назвали его имя. Это не тот, который сделал дрессировщика птиц по заказу компании Якоб Фризер?» «Все правильно», — обрадовался Диккенсон. «Вы так хорошо разбираетесь в куклах?» «Нет, я разбираюсь в предметах, представляющих исключительную ценность. Фернандо, нужно внимательно выслушать этого молодого человека. Ты знаешь, сколько стоит кукла, о которой я говорю? Как раз дрессировщик птиц Кристиана Бейли. Не знаю, не хочу знать, сколько может стоить кукла. Пусть даже 1000 евро, но никак не больше». «Дрессировщик птиц оценивается примерно в 5 миллионов евро», — сообщил Дронго. «Что?» — не поверил услышанному Ди Фигейреду и даже слегка привстал. «Именно так», — подтвердил Диккенсон. 5 миллионов евро, а наша кукла тоже работы Кристиана Бейли, сделанная по мотивам картины Боттичелли «Рождение Венеры». Эта кукла напоминает Венеру с картины Боттичелли, выставленной в галерее Уффици. Она сделана в виде обнаженной женщины, выходящей из моря. У нее длинные светлые волосы. Правой рукой она закрывает грудь, левая внизу придерживает ее длинные волосы. А подставка была сделана в виде раковины, которая тоже изображена на картине. «У меня с собой страховое свидетельство на 4,5 миллиона евро». Такова страховочная стоимость исчезнувшей куклы. 4,5 миллиона евро за куклу? Не поверил изумленный начальник полиции. Или вы решили пошутить таким образом? Я могу принести страховое свидетельство, сообщил Диккенсон. 4,5 миллиона, повторил Ди Фигейреду. Черт возьми, а если она даже не привозила ее на остров? Она предъявила ее на таможне, чтобы задекларировать официально, пояснил Диккенсон, и показывала здесь некоторым делегатам конференции. «Она была настолько богатой женщиной», – уточнил начальник полиции. «Ее состояние оценивалось в 240 миллионов долларов», – гордо сообщил Диккенсон. «В последние годы она иногда жаловалась на сердце, и поэтому решила подарить эту уникальную куклу своей племяннице, дочери своей кузины. Их матери были сестрами». «Может, она передумала и решила подарить эту куклу кому-то на нашем острове?» – мрачно осведомился Ди Фигейреду. «Нет», – ответил Диккенсон. «Я уже успел переговорить с горничной, которая обнаружила умершую баронессу. Когда она обнаружила тело баронессы, кукла стояла на тумбочке. Пустая коробка осталась в чемодане. Если бы баронесса решила кому-то подарить эту куклу, она бы отдала ее вместе с коробкой. Значит, кукла пропала уже после смерти баронессы». «Только этого нам и не хватало», – пробормотал Ди Фигейреду. «Никогда не думал, что кукла может стоить таких денег». «А ты откуда все это знаешь?» – спросил он у Дронго. «Уникальные куклы ценятся так же, как и крупные бриллианты», – пояснил Дронго. «Особенно ценятся куклы, сделанные до 30-го года прошлого века. Но даже современные куклы бывают очень дорогие. Например, недавно была продана кукла Барби 65-го года выпуска за 17 тысяч долларов. А обычный плюшевый медвежонок выпуска начала 20 века может стоить 250 000 долларов. Сегодня же отниму все игрушки у детей и спрячу их в сейф, чтобы передать моим правнукам. Может, они станут миллионерами», – пробормотал начальник полиции. «Значит, вы уже провели свою проверку?» – спросил он у Диккенсона. «Решили поработать вместо нас? Меня просили составить подробную опись ее имущества», – напомнил Диккенсон. «А самое ценное, что у нее с собой было, это кукла рождения Венеры, которую мы привезли сюда. Баронесса купила ее еще в 78-м за 250 тысяч долларов. Тогда это были невероятные деньги». «Выходит, что ее могли убить из-за этой куклы?» – предположил Ди Фигейреду. «Если кукла была в номере после ее смерти, значит, баронесса умерла без посторонней помощи», – предположил Дронго. «Впрочем, давайте не будем делать прогнозы, а дождемся заключения эксперта. Нужно немедленно произвести вскрытие». «Да», – согласился начальник полиции и вздохнул. «Только куклы мне и не хватало. Я был уверен, что эта смерть баронессы доставит нам неприятности». «Ты же сам сказал, что я не буду у вас скучать», – напомнил Дронго. «Составьте список постояльцев», – приказал начальник полиции, – «всех, кто живет в этом отеле. Отель небольшой, поэтому нам будет нетрудно проверить всех. И список работающих здесь местных жителей. Какая горничная убирала в номере баронессы и видела эту куклу?» – спросил он у Абрамшиса. «Пакета Жункейру», – сообщил тот. «Обычно она убирает в сьютах». «Если Пакета, то можно даже не сомневаться, что все так и было», — сказал де Фигейредо. «Это набожная и очень порядочная женщина. Я давно знаю их семью. Она не взяла бы даже одного песо, хотя у нас уже давно отменили песо. Она не взяла бы даже одного евро. В этом я уверен». «Тогда начнем искать эту куклу», — подвел итог Дронго. «Кажется, я видел женщину, которая прошла мимо моей гостиной. Нужно будет действительно посмотреть список постояльцев». Они даже не могли предположить, какие трагические события последуют вслед за смертью баронессы и неожиданным исчезновением куклы.